1955 году мы встречались с Лифарем во время летних каникул в Каннах, где снимали маленький летний домик со смешным названием «Арзигогола». С нами вместе отдыхала семья русских эмигрантов Колесниковых. Туда к нам приезжал Сергей Лифарь, останавливаясь в отеле на Лазурном берегу, еще без своей спутницы жизни, богатейшей шведской графини Лилиан де Алефельд-Лаурвик, по сей день живущей в Лозанне. Эта Лилиан прожила очень бурную, яркую жизнь и была связана с высочайшими особами в Непале и Индии. Ее спутник жизни Сергей Лифарь, очаровательный собеседник, одержимый коллекционер и пушкинист, собирал автографы и реликвии поэта. Это Лифарь организовал в Париже в 1937 году юбилейную выставку Пушкина, на которой было предоставлено много предметов пушкинской эпохи — миниатюры, письма поэта, дуэльные пистолеты. Выставку Сержу помог организовать его брат, тот самый Леонид. Братья пригласили на прием внука Пушкина и внука Дантеса, оба были лет 70, и символично подали друг другу руки, при этом осушив бокалы с шампанским. Так Лифари способствовали прекращению столетней вражды семей. Сергей Лифарь в жизни одевался очень просто, совсем не следил за своим повседневным гардеробом, и создавалось впечатление, что он одет для репетиции. И действительно, он был одержим лишь искусством балета и хореографии. Лифарь носил простые свитера и брюки, но всегда выглядел очень хорошо благодаря красивому лицу и прекрасной фигуре. У меня сохранилось несколько его любительских фотографий времен нашего совместного отдыха. В 1950-е годы я продолжала заниматься у моей любимой учительницы Любови Егоровой. Ей очень нравилась уже в послевоенное время русская прима-балерина Нина Вырубова, одно время учившаяся у Веры Трефиловой. Нина родилась в 1921 году в Гурзуфе, важном этапе на пути беженцев в Константинополь. Ее учительница Вера Трефилова была прославленной балериной Мариинского театра. С ней Егорова работала потом у Сергея Дягилева. Артистичная Нина Вырубова замечательно смотрелась на сцене, однако по технике уступала балеринам Большого театра. По матери она была французского происхождения. Ее фамилия была Ледантю, а по отцу дальней родственницей любимой фрейлины последней русской императрицы Александры Федоровны Анны Вырубовой, горячей поклонницы Распутина. Сын Нины Вырубовой, мой крестник, живет теперь в Париже. Вот еще одно воспоминание. Однажды после войны Егорова поехала в опера смотреть «Спящую красавицу» с Клод Бесси, женой Сержа Головина, ученика еще одной примы Мариинского балета Юлии Седовой. И вот ее вердикт. «Бесси горничная, а не королева», — говорила это Егорова от того, что очень ценила в балеринах царственный апломб. Егорова была высокого мнения о работе Юлии Седовой, преподававшей в собственной школе на Лазурном берегу в студии Ниццы, но Бесси у нее не занималась. Кстати, у Юлии Седовой учились в Ницце Элен и Борис Трайлины, известные во Франции танцовщики, выходцы из семьи русских эмигрантов, а также драматическая французская артистка Софи Дарбон. В послевоенные годы у Егоровой стала заниматься талантливая балерина Светлана Березова, дочь знаменитого балетного папочки Николая Березова, работавшего до войны в Национальном балете Литвы в Ковно. Светлана была очень способной и сделала значительную карьеру в Королевском балете в Лондоне, но она пила и умерла в начале 1990-х годов от этого недуга. У Егоровой также занимались знаменитая французская балерина и будущая голливудская кинозвезда Лесли Карон и известная французская балерина Жанин Шарра. Лесли Карон — скромная, застенчивая девушка, волею судеб стала знаменитостью после своего кинодебюта в американском мюзикле «Американец в Париже», где была партнершей Джина Келли. Надо отметить, что талант, усердие и преподавательские способности Любови Николаевны были высоко отмечены ее второй родиной. Егорова была награждена французским орденом искусства и литературы. Был устроен по этому поводу торжественный вечер в студии, туда пришли Лефарь, Бельмондо отец, мой муж Коля Триполитов, но это было уже в 1960-е годы.